метро. На всякий случай Томми проделал операцию по отрыву от возможного хвоста еще раз, только с точностью да наоборот. Проехав 3 остановки по Арбатско-Покровской линии, он спокойно вышел из вагона, прогулялся до ближайшей колонны, обогнул ее и вернулся к закрывающимся дверям. Поставил ногу, зажав пытавшуюся захлопнуться створку, подождал, пока последний пассажир войдет в вагон, а перрон опустеет, и убрал ногу. Затем перешел на противоположную сторону платформы и снова проделал ту же процедуру, убедившись, что за ним никто не наблюдает, с той разницей, что теперь вошел в поезд и, наконец, поехал в нужном направлении. Вообще, трюки в подземке Томми обожал и мог придумывать новые и новые, особенно если речь шла о таких сложных системах, как американская. Нью-Йоркский метрополитен позволял даже переходить из вагона в вагон и комбинировать поездку в метро с наземным передвижением. А французские системы, на выходе заставлявшие вас обязательно прокомпостировать использованный при последней поездке билетик, иногда становились непреодолимым препятствием для соглядатаев. Во время поездки Томми либо сам, с помощью надежного помощника, сопровождавшего его чуть в отдалении, успевал добыть билет своего незваного спутника и лишить его возможности законного выхода из метро, нескольких минут растерянности и замешательства на выходе было достаточно, чтобы уйти от слежки. Московское метро было несказанно проще, но простота компенсировалась множеством пересадочных узлов и несколькими абсолютно пустыми платформами, где каждого пассажира было видно как пальму в Аравийской пустыне. Так что примерно в 9 вечера Томас Джонатан Хоуп, абсолютно уверенный, что за ним никто не наблюдает, вошел в квартиру, арендованную для него за несколько месяцев до визита у надежного человека. Квартира находилась в переулочках Старого Арбата и имела 3 подхода, 2 подъезда и окна на 3 стороны света на втором этаже. Именно такой должна быть квартира тайного агента, шпиона, разведчика, резидента или врага народа. Никаких телефонов, телевизоров и радиоприемников, минимум мебели, максимум газет и журналов. Хороший разведчик должен читать и анализировать. Основное оружие и капитал агента – информация и выводы. К 10 утра Томми переоделся в легкий спортивный костюм, столь популярный в среде новых русских, нацепил очки и кроссовки, погрузился в пуховик с капюшоном и вышел на улицу. Через 5 минут быстрой ходьбы до Смоленской площади он свернул в Макдоналдс и, заказав 2 бургера и колу с картошкой, сел в дальний угол кафе, откуда мог контролировать всех поздних посетителей. Помимо очков он надел седой парик, подклеил бачки и седые усики. И когда он доедал уже 2-й бутерброд, то почувствовал чей-то взгляд. Способность чувствовать взгляды посторонних развивалась в клане Макфлеймов на генетическом уровне от поколения к поколению, и Томми обладал ею в полной мере. Он повертел в пальцах маленькое карманное зеркальце в виде брелока и осмотрел через него зал, сидя в полоборота и прикрывая свои действия пакетиком картошки и стаканом газировки. Вот он. Молодой симпатичный брюнет с элегантными усиками и в модном кепе смотрел в спину Ти-Джея, раздумывая о чем-то. Худощав, с узкими плечами, в модных отглаженных брюках и начищенных ботинках, в плаще не по сезону легком, но элегантном, видимо, подъехал на большой хорошей машине, так как ни складок, ни помятостей на его одежде не наблюдалось. Томми подвинул пакетик картошки на край стола и, кашлянув, уронил его на пол. За соседним столиком гоготнули малолетки, а чернявый сощурил глаза и двинулся к Томми, подсел на свободный стул, затем привстал, наклонился и поднял пакетик. «Вы уронили еду». Пароль был произнесен. «Спасибо, но я думаю, что не смогу есть с пола». «Не приучен», — отозвался Томми и, не поворачиваясь, жестом предложил усаживаться рядом. Молодой человек осторожно присел. «Меня зовут Алек. Здравствуйте». Отказ. Соломину позвонили из отделения уже перед обедом. Исаев говорит: «Короче, я эту американку выпускаю». «Как?» — не понял Соломин. «Как это ты ее выпускаешь? У тебя с головой все в порядке? Я ж тебе всю схему расписал от начала и до самой Колымы. Вот и действуй». В трубке яростно фыркнули. «Я сказал, что выпускаю. Значит, выпускаю». Соломин побагровел и вскочил из-за стола. «Ты что, сознательно выпускаешь на волю врага? Я тебя правильно понимаю? Или кто на твое отделение консула навел?» «Не в консуле дело», — зло рассмеялся Исаев. «Проторов заяву назад забрал». Соломин моргнул и медленно, осторожно сел на стул. «Как забрал?» «Почему забрал?» «Чтобы Проторов забрал заявление назад, на него должны были как минимум наехать, и плотно. «Не знаю, почему», — отозвался офицер. «Да и не мое это дело. Приехали и забрали». «Стоп!» — сосредоточился Соломин. «А саму Ковалевскую кто забирал? Проторов?» «Не», — повеселевшим голосом произнес Исаев. «Заяву проторовский юрист забирал, а Ковалевскую — Павлов, адвокат, ну, тот, что по ящику». Соломин выпятил губы и уронил трубку на рычаги. «Значит, тот, что по ящику? Ну-ну, Тема, ну-ну». Телефон пронзительно затрещал, и он медленно поднял трубку. «Что еще?» — это был старший смены прослушки. «Ну так что нам с аппаратурой делать? Будем в квартиру Смирнова ставить?» Соломин скрипнул зубами. «И в квартиру, и в машину, и в гараж, если есть. Нафаршируйте все. Даже за угол, если пасать отойдет, его должны слышать. Вы меня поняли?» «А чего орать-то?» — обиделся старший смены. «Я за свою работу, если что, всегда отвечаю». Часть третья. Профессор. Свобода. Артем вел машину по запруженным автомобилями улицам, а сам нет-нет, да и поглядывал на Соню. «Как ты?» «Хорошо. Механически, словно неживая», — отвечала она. «Чего от тебя хотели?» Соня сглотнула. «Тебе не надо знать об этом, Артем. Это слишком опасно. Чем дальше находишься от этого, тем легче выжить». Артем пожал плечами. В общих чертах он представлял себе, через что она успела пройти в эту ночь, но только в общих чертах. В каждом деле были свои особенности уничтожения в человеке человека, просто потому, что каждый работающий на систему палач уникален. «Здесь не очень опасно, Соня», — тихо возразил он, и, удерживая руль одной рукой, второй достал мобильный телефон. «Намного опаснее не знать». Соня молчала, и Артем отыскал номер своей помощницы. «Катя? Слушай, Катя, ты с Соней чаю не попьешь, пока я на работе? Пирожное? Слушай, возьми в Праге сама, я тебе потом возмещу». Катя что-то ответила, но Артем уже не слышал, что именно. Все его внимание приковало к себе Софья. «Никогда не верил, что это правда». «Что?» — насторожился он. «О чем ты?» Девушка шмыгнула носом. «Ну, то, что пишут об этом, обо всем. Знать знала, а верить не верила». Артем вздохнул. Он с этим работал почти каждый день. Но предаваться сантиментам сейчас было не слишком верной тактикой. «Я знаю, что там не только милиция была», — твердо произнес он. «И это означает, что находиться в России для тебя небезопасно». Соня молчала. «Но это можно исправить». «Как?» — всем телом повернулась к нему Соня. «Как это можно исправить? Что можно исправить? То, что меня подозревают в пионаже? Ты ничего не понимаешь, Артем, это страшные люди». «Стоп!» — оборвал ее Артем. «Только не надо страшилок. Это самые обычные люди. Две руки, две ноги, желание продвигаться по службе, наконец. И они уязвимы. Иногда очень уязвимы. Ты ведь не шпион?» Соня изо всех сил замотала головой. «Нет, как ты можешь?» «Значит, ты невиновна», — резюмировал Артем. «А тот, кто тебя попытался обвинить, без должных на то оснований, преступник. Именно он должен сидеть в этой тюрьме, которой тебя всю ночь пугали. Он, а не ты, понимаешь?» Соня поникла. «Ты сам хоть веришь в то, что сказал?» Артем пожал плечами и, вывернув руль, прижался к тротуару. «Я с этим работаю».